Глава 15. Роу. Обичуэри. У тебя есть девушка? Макмонста. Знаки вопроса. Обичуэри. До меня вдруг дошло, что я ни разу не спрашивала. Макмонста. Какое это имеет значение? Обичуэри. Не знаю. Просто имеет и все. Так ты скажешь? Это же не государственная тайна. Обичуэри. Не государственная же, да? Потому что у меня есть склонность попадать во всякие неидеальные ситуации. И давай просто упомянем, что я не участвую в программе по защите свидетелей. Я бы раскрыла себя, не успев даже выбрать новое имя. А вообще, разве можно выбрать новое имя? У меня бы на это вечность ушла. Столько вариантов! Макмонста. У меня нет девушки. Обичуэри. Правда? Макмонста. Правда. Обичуэри. А сексуальная партнерша? Макмонста. Ответ — нет. Обичуэри. И у меня никого нет. Макмонста. Знаю. Мы обсуждали. Обичуэри. Почему ты одинок? Еще не нашел подходящую девушку? Макмонста. О, я ее нашел. Обичуэри. Так в чем проблема? Макмонста. Лишь один из нас влюбился. Обичуэри. Ой, даже странно представить, как можно в тебя не влюбиться. Глупенькая. Макмонста. И это хуже всего. Макмонста. Она вовсе не глупая. Она, черт возьми, гениальна.